О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Доверяй Христу всегда, сам ли ты грозит беда? Свет погас, чтоб не встретил в мире зло. Доверяй Христу во всем. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. И будет в тот день, не станет света, светила удалятся, и Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Эти слова пророков Исаии и Захарии о дне Господнем, или том дне, когда Господь явится с неба, и станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. Эти слова были известны каждому израильтянину. И когда Иисус сказал в Нагорной проповеди, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи!» Матфея 7:22. Этим Он открыл людям, что никто другой, а Он Сам явится в тот день, и к Нему обратятся многие с поздней мольбою. Но Он тогда всех будет судить по правде. О том дне в Писании сказано довольно много. Обратим внимание на самое главное. Предсказан пророками. Мы уже цитировали пророчества Исаии и Захарии. Последний же пророк Ветхого Завета Малахия так написал. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Малахия 4:1-2. Интересно и важно знать, что почти у всех народов имеется верование, что Бог будет судить по правде все дела человеческие. Второе. Неведомый. «День этот будет единственный, ведомый только Господу», написал пророк Захария 14:7. Христос же сказал: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». Матфея 24:36. Всякие человеческие предположения и вычисления относительно Дня Господня являются не откровением от Бога, а плодом досужей фантазии, на который не следует обращать внимание. Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, заповедал Христос своим апостолам. Третье. Неожиданный. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не погубил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Матфея 24, 37, 39. Жизнь будет идти своим порядком. Люди будут есть и пить, садить и строить, жениться и выходить замуж. Будущее перестанет их беспокоить. Мировые взаимоотношения могут настолько улучшиться и упрочиться, что люди станут говорить «мир и безопасность». И тогда внезапно постигнет их пагуба. Своих последователей Христос предупреждает: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». День испытания. Слово «день» в Писании не всегда означает промежуток времени от восхода до солнца до заката или от заката до заката, как принято у евреев, а определенный период времени, имеющий свое начало и конец. Все время от воскресения Христова до Его второго пришествия называется «днем спасения». Апостол Петр написал, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. В тот день, когда явится наш Господь, произойдут великие события, а об их последовательности и продолжительности можем только предполагать. По словам апостола Павла, всем нам надлежит явиться пред судилище Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело его сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Пятое. День осуждения. В тот день Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Тогда придется дать ответ за всякое праздное слово. Тогда отверженное Слово Христово будет судить их. Тогда Содома будет отраднее, нежели тем, которые отвергли Иисуса Христа или посланных им. Но самым страшным будет то, что многие пророки и чудотворцы, пользующиеся на земле именем Христовым, но не имеющие Христа в своих сердцах, тогда услышат: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Шестое. День награды. Предвидя близкий конец своей жизни, апостол Павел написал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Тот день несет награду и радость всем, кто только любит Господа Иисуса Христа, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аминь». Последний призыв раздается еще. О грешник без пяти.